У примирения с собственной смертью есть своя прелесть. Я это не сразу понял, потому что у меня нынче не так много времени на философствование. То меня убивают, то я кого-нибудь, словом, весь в делах. Но иногда накатывает меланхоличное настроение, по такое лучше всего коньяк подходит, однако и мысли о бытии сойдут. Так вот, когда меня приговорили к смертной казни, я действительно готов был умереть. Именно это сделало мое пребывание в секторе Фобос куда более увлекательным опытом, чем путешествие туда же моих спутников. Для них это мрак и ужас, для меня – максимум. Надо же, как любопытно. Когда ничего не ожидаешь, любое событие становится обретением. Понятно, что циники тут завалили бы меня вопросами о пытках, потере близких и прочих скорбях человеческих. Но близких у меня нет, пытать меня не получится. Тут я подстраховался, да и в целом терять мне нечего, кроме жизни. Замкнулся круг. Впрочем, я отвлекся. Просто слишком уж велик был контраст реакции на открывшееся перед нами зрелище. Моей и моих спутников. Мы смотрели на то, во что превратился третий уровень. С другой стороны, тоннелей. И, кстати, было не так уж сложно отстоять. Хватило одних лишь кочевников. Тут удачно все сложилось. Выяснилось, что из-за сбоя в системе жизнеобеспечения слепого Прометея даже у самых сильных обитателей станции малая мышечная масса. Слабые они, короче. Самые сильные, слабые, такая вот ирония. Поэтому в битве за тоннели не пришлось участвовать даже всей нашей маленькой группе. Всего-то два кочевника уделали местную военную элиту как бог-черепаху. Вскоре все пятеро стояли у стартовой черты третьего уровня и смотрели на него совсем разными глазами. Забавнее всего получилось с Лейсом Марсадом. Он был в ужасе. Тут даже я признаю, что чувство юмора серийного убийцы – шутка специфическая. Этот тип, которого недавно чуть не раздавили в барокамере и который без сомнений грохнул двух своих товарищей, сейчас чуть ли не рыдать готов был. Кто-то другой не понял бы, решил, что он свихнулся. А я понимаю. Не сочувствую, не разделяю его отношение к ситуации. Просто понимаю. Третий уровень долгое время оставался мечтой для Лейса и других жителей хвостовой части станции. Вроде как это тут плохо, а уж там хорошо. Мечта просто. Они многим жертвовали, чтобы однажды пройти через тоннели. Они верили, что хорошая жизнь на станции возможна. Она есть, остается лишь добраться до нее. Теперь Лейса ранило не зрелище как таковое. Оно было относительно безобидным по сравнению с тем, что ему доводилось видеть. Его ранили осколки собственной мечты. Кочевники насторожились, когда те, кто только что раскидал голыми руками местный спецназ, настораживаются. Это всегда дурной знак. При этом нельзя сказать, что Барреты боялись того, что нас ждет. Они лишь понимали, что здесь будет тяжело сразу все – драться, прятаться и вообще передвигаться. Хотя они, опять же, в привилегированном положении, они при большом желании и стену пробить смогут. Мира воспринимала третий уровень отчасти так же, как кочевники. Она понимала, что будет трудно, мы окажемся в сложном положении. Но она была человеком науки, она, судя по задумчивому виду, уже просчитывала, как быть дальше и как мы можем спастись, если понадобится. Так что восхищен оказался лишь я. Я предполагал, что нас ожидает такое же унылое зрелище, как четвертый уровень, только чуть почище, с лучшим освещением и менее вонючее. А получил я изгиб инженерной мысли, будто случайно вывалившейся из наркотического сна. При этом нельзя сказать, что строение, занявшее собой третий уровень, было уникально и неповторимо. Жизнь полна чудес и магии, только если у тебя совсем беда с образованием. Но чем больше ты читаешь и запоминаешь, тем призрачнее флёр волшебства вокруг. Вот и я, пусть и не мгновенно, но вспомнил земной город Каулун. Хотя там от города одно название, если уж объективно судить. Этот полулегендарный самострой зародился на территории Гонконга. Там же и канул в лету еще в конце 20 века. Но был Каулун настолько примечательным, что запомнился. Он возник на месте военного форта, который начал хаотично обрастать домами. К концу 20 века он занимал площадь, сравнимую с несколькими стадионами. До сих пор не понимаю моду тех времен оценивать масштабы стадионами. От обычного жилого квартала Каулун отличало единство построек и эксклюзивная маргинальность. Дома располагались так близко, что порой представляли собой единое гигантское строение, что и заработало этому архитектурному выкидышу одно из его многочисленных прозвищ – «город-стена». Здания не просто стояли близко, они были соединены лестницами, балконами, тоннелями, пробитыми в подвалах и даже стенах. Зашел в сортир одного дома, вышел на кухню соседнего. Удобно. Естественно, гигантский муравейник образовался не просто так. Его вовсю использовала местная мафия. Добрался до Каулуна, принимай поздравления, чемпион. Ни один адекватный полицейский за тобой не полезет. Кто станет рисковать жизнью среди вечного полумрака и полной непредсказуемости? Каулун был настолько запутанным и нелогичным строением, что даже местные рисковали в нем безнадежно заблудиться. Вопреки непредсказуемому мнению, жили там не только мафиози и их обслуга. У Каулуна хватало и мирного населения, ремесленников и торговцев, избегавших грабительских налогов, тех, кто сбежал из дома, тех, кому некуда идти, даже туристов. Мафия не гадила там, где живет, и комок зданий оставался странно безопасным. Закончилась эта кирпичная экзотика вместе с терпением властей. Кто бы мог подумать, что население Каулуна вдруг появится в космосе, да еще в таком необычном виде. Третий уровень изменили до неузнаваемости. Добавили перегородки, переварили металл, полностью перепроектировали жилую зону. Проще говоря, стандартная для космических станций схема сменилась гигантским металлическим ульем. Других ассоциаций у меня не было. Изучая внешнюю границу этой территории, я не находил острых углов, я видел, что тут нет широких коридоров, а помещения стали тесными и круглыми. Было ли это разумно? Да нет, конечно, причем даже в оборонительных целях. Страшный сон инженера по технике безопасности. Если бы о существовании такого объекта рассуждали в теории, даже полуграмотный механик сказал бы, что создать комфортные условия для жизни при таких водных невозможно. А на самом деле... Да, невозможно. Ключевое слово тут «комфортные». Более-менее сносно с металлическим хаосом справлялась только искусственная гравитация. Системы очистки воздуха и освещения работали в перманентной истерике. Единой температуры не было, это даже переносные сканеры показывали. Где-то металл промерзал, где-то влажность и жар устраивали сауну, освещение мигало, но большей части оставалось тусклым, иногда усиливалось дополнительными лампами. А уж как они вспомогательные приборы подключали и переложили трубы, знать не хочу. Ай, ладно, хочу. Опять же, радость открытия мира заново после несостоявшейся смерти. К тому же двигаться тут мне будет несложно. Я привык к техническим помещениям станции и космических кораблей, в том числе и самых убогих, тех, где ты при каждом шаге рискуешь остаться без ноги. Я умею дышать там, где почти нет кислорода, и умею обходиться предельно малым количеством света. Вдобавок ко всему, я теперь понимаю, почему у обитателей слепого Прометея столь скромное физическое развитие. Думаю, я превосхожу их силы ровно настолько, насколько кочевники превосходят обычных людей. Но даже я, при всем моем оптимизме, не был готов бросаться туда без подготовки. «Нужно допросить кого-то из солдат», — сказал я. «Солдаты это столкновение пережили. Я видел, как бежал их лидер, поступил он правильно, но все равно не слишком благородно». Думаю, понаблюдав за битвой Сатурио, он решил, что сейчас откровенно демоническая тварь начнет пожирать его недавних соратников. Отменить он это не мог, видеть не хотел и ускользнул в одну из сот высокотехнологичного улья. Сатурио Барретт, в свою очередь, оказался милосерднее монашки. Своим противникам он раздал сотрясение мозга, переломы костей, синяки и не более того. Меня он в свое время так не жалел. Теперь солдатам предстояло дожидаться своей участи на четвертом уровне. Местные торжественно поклялись их не жрать, хотя я не очень-то верю в человеческую честность. Пока все были живы, их можно было допросить. Процесс оказался бесхитростным. Лучшие из лучших настолько боялись Сатурио, что отвечали на любые его вопросы без единой заминки. Тут не стоило забывать, что таким, как они, доступна не истина, а скроенная для них правда. Но это ничего, при должном уровне адекватности разобраться можно. Например, они свято верили, что лет 15 назад станция застряла тут случайно. Поскольку основная миссия потеряла смысл, люди решили сосредоточиться на выживании. Руководство взял на себя совет станции, он и принимает решение по сей день. Хвостовую часть признали непригодной для общего доступа из-за утечки радиации из реактора. Большая часть населения сосредоточилась в третьем уровне, названном лабиринтом. Второй уровень – по большей части рабочая зона. Там сохранились фермы, лаборатории, единственная на всю станцию – больница. Но первый уровень – это относительно небольшое помещение, где проходят совещания только и всего. Что же это означает в переводе на человеческий язык? Никакого совета тут нет. Есть мелкий диктатор по имени Чарльз Ллойд. Как только стало ясно, что выполнить миссию он не сможет, а дальнейшее столкновение с аномалиями сектора Фобос сулит мятежное настроение, он решил остановить станцию после первой же аварии. О том, что слепого Прометея не так сложно починить, он благоразумно умолчал. Как только в хвостовой части корабля начались странности, Ллойд ее тут же изолировал, потом попытался уничтожить, не смог и стал использовать как источник рабочей силы и всякой гадости. В это время третий уровень перестроили в лабиринт. Официально это делалось для борьбы с уже известной местным астрофобией. Они установили, что ее провоцирует уникальное для сектора Фобос излучение – и постарались нагромоздить на его пути как можно больше препятствий. Внешние соты остались нежилыми и звались тут буферной зоной. Не худшая идея, за это хвалю. Они еще и установили сигнализацию, после срабатывания которой на Прометее проводились проверки для раннего обнаружения зараженных. Официально лабиринт создали только для этого, но когда все ограничивалось официальными причинами? Я прекрасно видел, что такое размещение населения не способствует заговорам и мятежам. Людям приходится сосредоточиться на том, чтобы выжить, и любые капризы Ллойда и его товарищей, привыкших звать себя высшими, воспринимаются как нечто логичное и обоснованное. То, что на фермах второго уровня якобы нельзя постоянно жить, потому что там экосистема хрупкая, вообще сочинительство, причем небрежное. Нет там никакой отдельной системы. Это не какой-то уникальный мир, который Ллойд случайно подобрал на райской планете и уложил себе в кармашек. Фермы проектировались с учетом условий космических станций и проживания там людей. Байку про экосистему наверняка придумали для того, чтобы люди не привыкали к хорошей жизни и чтобы соглашались проработать за гроши с приятным бонусом вроде возможности подышать свежим воздухом. Ну а носовая часть станции совсем не маленькая. Понятно, что местные за 15 лет об этом забыли, кто-то вообще не знал. Но я-то помню, что это внушительная территория, на которой уже наверняка расползлись роскошные дворцы. Что мы имеем? Очень удобное для Ллойда существование, которое может длиться десятилетиями. Дальше адмирал этот вряд ли заглядывает, насколько я помню, он и начинал путешествие старым. Все это понял не только я, Мира и Сатурио тоже разобрались, что к чему. Лэй сообразить и не мог. Это тот случай, когда жертва, запертая внутри, не в состоянии воспринимать мир снаружи. Ну а Бруция вообще не слушала. Она просто разминала кулаки, ожидая, когда же ей снова разрешат кого-нибудь побить. Это, кстати, влияло на разговорчивость солдата лучше всего. Когда он выдал нам основную информацию и готовился начать перечисление грязных секретиков всей своей родни, лишь бы не придушили, его отправили обратно за решетку. Небольшая группа законопослушных граждан и я собрались на совещании. «Что будем делать?» — спросила Мира. «Авор хотел провести переговоры с местным руководством, но...» «Полагаю, что этот Ллойд не то что говорить не будет. Сразу выпишет нам приветственную пулю, чтобы не попытались открыть его подчиненным глаза». «Есть вероятность, что он устал от собственного правления и хочет перемен», — заметил Сатурио. «Но вряд ли. Мы точно не будем проводить никакие переговоры и вступать в контакт с местными». «А что будем?» — заинтересовалась Бруце. «Бить их?» «Строго по необходимости», — укоризненно посмотрел на сестру старший кочевник. «Мы проведем разведку в лабиринте, чтобы понять, какая часть местного населения захочет переселиться на Виафарату». «Эй, а мы нашу станцию не утопим?» — заволновалась Бруция. «В чем интересно, она собралась топить станцию в космосе. Я бы поинтересовался, если бы не презирал дурацкие вопросы». У Миры хватило терпения ответить. «Нет, Виафарата рассчитана на куда большее количество человек, чем живет там сейчас. Найти добровольцев на такую миссию сложно, да и не каждый заключенный подойдет. Поэтому экипаж укомплектован чуть больше, чем наполовину. При желании мы могли бы принять на борт все нынешнее население слепого Прометея, но, подозреваю, такого желания нет ни у нас, ни у них». «Это в любом случае будем решать не мы», — покачал головой Сатурио. «Мы изучаем обстановку и держимся вместе. Того, кто самовольно свалит и потеряется, искать не будут. Месть под запретом. Это понятно? Первый камень предназначался мне, второй — Лейсу. Это и так было очевидно, а Сатурия еще и смерил нас грозным взглядом, явно скопированным у Барретта-старшего». Лейс сдержанно кивнул, я, не проронив ни слова, скользнул в ближайший тоннель. «Мне просто хотелось продемонстрировать свою точку зрения, бросать их я не собирался». Из выбранного тоннеля я слышал остальных, видел сквозь решетки, куда направились они. Я вполне мог присматривать за ними, не делая это очевидным. Начиналось все неплохо. Даже мои спутники разобрались, как устроен лабиринт. Я и подавно. От лишних людей мы избавились, двигались быстро и бесшумно. Такими темпами мы должны были быстро преодолеть буферную зону и добраться до жилых кварталов. «Мы почти успели». Лично я уже слышал впереди тот специфический гул, который образуется при звучании десятков голосов. Ну а потом включились колонки, кое-как приколоченные к изогнутым стенам, и тоннели наполнил собой оглушительный птичий крик, здесь звучащий по-новому, но прекрасно всем нам знакомый. Похоже, солдат нас не обманул. Тут действительно работала система оповещения. И она только что предупредила нас, что станцию накрыла волна астрофобии.